Глава 18. Екатерина. Несколько дней спустя. Вечер. Я все так же на больничном. С Кириллом мы постоянно переписываемся. Скидываем друг другу видео в кружках. Он на работе. Так как он там самый главный, у него нет такой роскоши, как взять больничный и отлежаться недельку. Ну и, наверное, у него иммунитет получше моего. Ведь он себя чувствует почти здоровым. За это время я успела подать заявление на развод. Через месяц нас с Сергеем должны развести. Он полностью сосредоточен на своей любовнице. У них скоро родится ребенок. Так пусть она забирает его. И они живут счастливо. У меня же намечается своя личная жизнь. С Кириллом. Он такой заботливый, внимательный, добрый. Несколько дней он не заходил ко мне, потому что работал допоздна. Но постоянно присылал мне цветы, пиццы, роллы и прочие вкусняшки. Так красиво за мной еще никто не ухаживал. За эти несколько дней я так по нему соскучилась. А сейчас я замечаю в окне, как к моему подъезду подъезжает его джип. Ох, а я только поужинала. Бегу чистить зубы, чтобы от меня приятно пахло. Хорошо, что до этого успела принять душ, помыть волосы и надеть чистую, красивую домашнюю одежду. Я не знала, что он приедет ко мне, но как чувствовала. Быстро привожу себя в порядок и бегу открывать дверь. Он уже на пороге. Протягивает мне большой букет ирисов. В другой руке у него несколько пакетов из супермаркета и коробка с тортом. Но все это летит вниз, когда наши взгляды встречаются. Кирилл еле успевает скинуть с себя обувь, а потом подхватывает меня и прижимает к стене. Набрасывается на мои губы жадным поцелуем. Я также жадно целую его в ответ. «Безумно скучал», — хрипит он мне. Берет меня поудобнее под попу, кое-как закрывает дверь на замок и несет прямо в спальню. «Кирилл, все потом», — отрезает он и снова жадно целует, чтобы я не мешала ему вопросами. Нас застилает вихрь. Мне поначалу немного неловко, но с другой стороны, мы взрослые люди. Он свободен, а я недавно подала на развод. Имею полное моральное право на свою личную жизнь. Так хорошо мне было впервые в жизни. Кирилл был нежен и аккуратен, но в то же время настойчив и вынослив. Когда мы утолили первый голод, за окном было уже темно. Я лежу рядом с ним, а он прижимается ко мне. «Я должен уехать, Катя», — говорит он, стискивая меня. «Что?» Его слова застают меня врасплох. «В главном офисе у меня проверка», — отвечает Кирилл. «Прокуратура. Я должен быть там». Я в полном шоке. Я в растерянности. «Это что-то серьезное?» «Все нормально будет, Катя», — гладит меня Кирилл по спине. «Но мое присутствие необходимо». «И когда ты уезжаешь?» – растерянно спрашиваю я. «Сегодня ночью. Поэтому, как узнал, сразу к тебе пришел. Не мог уехать, пока не увидел тебя». «Это надолго?» – спрашиваю я. «Недели на две, думаю. Ваня пока останется здесь. За ним присмотрит Галина». «Если хочешь, я могу присматривать за Ваней». «Ты еще болеешь, Катюш». А потом Галя в целом нормально справляется со своими обязанностями. Будет достаточно, если ты присмотришь за Ваней в школе. «Хорошо, Кирилл, я присмотрю, будь уверен», — заверяю я его. «Спасибо, Катюша». Он снова тянется меня поцеловать. «Две недели быстро пролетят, и я вернусь. Я вернусь к тебе». «А мы что, пара?» — глупо спрашиваю я. «Да», — твердо отвечает Кирилл. «Мы — пара, и у нас отношения, так что дождись меня». «Конечно, Кирилл». Мы снова целуемся и обнимаемся. Несмотря на новость о том, что Кирилл уезжает, я так счастлива от того, что у нас с Кириллом все серьезно, что он хочет строить со мной отношения так же, как и я с ним. «Давай я пойду что-нибудь приготовлю на ужин», — предлагаю я, «чтобы ты поел перед дорогой». «К черту ужин!» — заявляет Кирилл, подминая меня под себя. «Я еще тобой не насытился».